Господи, какая бедная у них комната, какая убогая мебель. Повел глазами от этого портрета, а только и смотреть здесь можно на этот портрет. Нарядный мундир, три звезды на погонах с просветом ордена и нешуточные. Одна тут удача, один тут признак успеха, этот портрет. А все остальное твердит, кричит о бедности. Из года в год, из года в год. Но гордой бедности, все тут чисто, прибрано, всякая вещь обласкана заботой, потому и служит этим людям, давно заступив в возраст ветхости, в пенсионный свой возраст. Есть и для вещей пора пенсии, пора покоя. Свалка, что ли? А это как поглядеть? Да, старое кругом из прошлого века. Диван, стол, стулья, шкаф этот, набитый старыми книгами. Поднови все это, может, и какой-нибудь любитель старины купил бы, гордясь. У себя бы выставил. Но здесь были не подновленные вещи, а ухоженные, оберегаемые, а потому они не казались старинными, они казались здесь просто старыми, но, увы, необходимыми. Хотя вот в углу, где его койка и его столик, Геннадий обнаружил и совсем новую вещь. Этот магнитофон кассетный, сработанный где-то в Гонконге. Каким же убогим сейчас показался ему этот ящик, которым он так гордился. Все померкло, а эти цветные открытки с любыми киногероями и киногероинями, которые он собирал и наклеивал на картонный лист, на них, в эти лица счастливые да красивые, просто тошно было глядеть. Там была и Анна Лунина, в центре была. Вышвырнуть к чертям собачьим этот картон завтра же, нет, немедленно, Геннадий шагнул в свой угол, сорвал со стены картон с кинозвездами, решительно протянул Клавдии Дмитриевне. «Дарю. Повесьте у себя в комнате. Вы ведь когда-то тоже были актрисой или чем-то в этом роде?» «Мальчик, тебя обидели там, внимательно поглядев на Геннадия», — сказала старуха. А машинка за спиной смолкла. «Прошу, возьмите». Он приставил к спинке стула картон и стремительно вышел из комнаты. И понял, да, его там обидели. Нет, не понял, а ощутил эту обиду. Горько сиро стало на душе, как в детстве, когда обижался в детстве. Но тогда можно было пореветь хоть, забившись в угол, можно было наказать родную тетку, отказавшись от обеда. Пусть страдает. Сейчас ничего этого сделать нельзя было. Ни с кем не споловинить жжение этого в груди, обиды этой. В их квартире, в старой квартире, в старом дореволюционной постройке доходном доме жило несколько семейств, все больше старики остались. Ванная комната у них была загромождена старыми вещами, стариками вещами. Но все же душ работал, старинный, обширный, как зонт. Он мог бы поменять тут все, но не хотел. Зонт служил отлично, медные краны были надежными, хоть им было близко к 100. А ванна сама была размерами в нынешний небольшой бассейн. Он встал под душ, содрав прилипшую, пропотевшую одежду. Хрустнули, напомнили о себе четвертные. Куда-нибудь бы их деть поскорее. Купить какую-нибудь нужную вещь, притащить в дом. Пусть сверкает среди стоя. А зачем? Да и тетка вышвырнет, укорив, твой дядя ни одного рубля не заработал бесчестно. Он встал под душ, пустив яростно горячую воду, хотя хотел пустить холодную, в спешке спутал краны, но сперва даже не заметил, что шпарит на него кипяток. Заметив же зло, сам себя этим кипятком высек. Задохнувшись, терпел и терпел, а когда понял, что сейчас сварится, рванул тело в сторону, кровь гудела, звенела в нем, он сильно обжегся. Так в парилке случается, если неразумно шагнешь через 2-3 ступени, сразу уступив под потолок. Но зато обида унялась, забылась, он ее выгнал кипятком. Мокрый в одних трусах Геннадий ворвался в комнату, он забыл взять полотенце, красное, ошпаренное, готовый к бою, ожидая, что сейчас-то уж тетушка заговорит. Но Вера Андреевна, пойми ее, вдруг встретила его самой приветливой улыбкой, даже не заметила, не указала, а должна бы была, что в одних трусах. По дому не бегают, ни мальчик ведь уже, ни ребенок.